Трейдер. Деньги войны. Глава 1. Поймали хитпоря злые гопники. После некоторого затишья за дверью плеснула вода, раздался злой шепот сквозь зубы, плевок, а потом чавкающий звук, который бывает, когда сильно бьют по живому телу. Скорее всего, кастетом. Тем самым, который угрожал Громила, когда запихивал Джонни в машину, где за рулем сидел второй бандит, со змеиной улыбкой под тонкими усиками. Мальчика передернуло, он представил, что будет, если его ударит этой железкой. С трудом сглотнув, он постарался выбрать местечко почище, но это оказалось непросто. Пыльные ящики, сломанная мебель, раздерганные на прутья корзины и другое барахло заполняло темный подвал. На любой ровной поверхности громоздились бутылки вперемешку со старыми тряпками, рваными гардинами, клочьями протертой обивки, башмаками без подметок и прочей дрянью. Пахло мышами, затхлостью и пылью. Джонни еще раз оглядел сыроватые стены без штукатурки, раствор между кирпичей кое-где крошился, да и сами кирпичи выглядели не лучше. Сдвинув валявшиеся на полу обрывки, он выбрал из кучи обломков относительно целый стул, поставил его на последний свободный пятачок у двери, а вместо сиденья бросил перевязанную бечевкой толстую пачку старых газет и сел на стул с ногами. В углу снова завозились крысы, или мыши, что немногим лучше. Разговор за дверью новыми поворотами не изобиловал. «Двиил царица», — цедил первый голос, — «воял дьявола», — тихо, но отчетливо пробормотал второй. «Анцора епиуфорте», — чуть громче говорил первый. «Церта, фратилла», — прогудел третий голос, не иначе, того громилы. Снова шлепок удара, стоны еле слышные. «Фанцула, еще удар, еще». «Аспетта», — резко скомандовал первый. «Ецца ун тестерда». Итальянские дьявола, форти и фратилла Джон не мог распознать, второй посылал всех к черту, первый приказывал бить сильнее, а третий именовал его братом. А, ну еще ругательство фанцула, которое знал каждый в Нью-Йорке и окрестностях. Что делили макаронники тоже понятно, сухой закон едва-едва ввели, а уличные банды уже передрались. Вот и эта разборка наверняка из-за алкоголя. Джон не закрыл глаза. На улице стрекочет и замолкает мотоцикл, наверняка индиана, по ступенькам цокают подковками начищенные до блеска сапоги и в дом, навстречу двум бандитским стволам входит он, высокий и стройный, в развивающемся плаще, это одинокий герой, в ужасе вскрикивает бандит с усиками и тут же начинает стрелять, таинственный герой ловко уклоняется, скользит вдоль стены и бьет громилу в челюсть, итальянец всхрюкивает, пятится, выбивает окно спиной и валится кулем наружу. Одинокий герой поворачивается к усатому. «Вот ты и попался, мерзавец!» Бандит стреляет еще несколько раз, но все мимо, мимо. А герой мгновенно выхватывает у него дымящийся пистолет и отвешивает такую пощечину, что макаронник падает на колени и рыдает. Скрипят тормоза, топают ноги и в дом вваливаются человек 20 в форме с треугольными петлицами. Стати полиция, как обычно, появилась, когда все уже закончилось. «Забирайте негодяев», — величественно говорит герой. «Предаю их в руки правосудия». «Одинокий герой, это опять ты», — поражен лейтенант полиции. «В подвале ящики с контрабандным виски, а мне пора». Он запахивает плащ, вскакивает на мотоцикл и мчится туда, где нужна помощь. За дверью врезали еще раз, второй голос неразборчиво выругался. Джонни открыл глаза, еще раз сглотнул и попытался расстегнуть ворот рубашки, но ему мешала бабочка, та самая, за которую его дразнили в школе профессором и которую он носил по требованию матери. Он с отвращением сорвал ненавистный бантик и бросил его в узкий проход, который не завалило хламом только благодаря двум закопченным решетками, что удерживали от обвала горы барахла слева и справа. Галстук угодил ровно между этих чугунин, как их, колосников, неважно. «А-а-а!» — заорали за дверью. «Порца Мадонна!» Что-то тяжелое грохнулось на пол. «Фацция Димерда». Следом раздались несколько ударов. «Зептитела», «Вилоце». Крики сменились глухим сопением и шумом возни. Чтобы не слышать пугающих звуков, Джонни обхватил голову руками, зажал уши и попытался понять, как он оказался в такой заднице. Грязная и тесная коморка в неведомых трущобах плохо совмещалась со всей его прежней жизнью. С замечательным большим домом посреди огромного владения, частной школой, куда его возил шофер отца на автомобиле, собственным пони в конюшне и многими другими мелочами, обычными для высшего слоя. Мальчик обвел взглядом подвал, ничто не напоминало ни его чистую комнату с окнами на южную сторону и пруд, ни даже вылизанный до полной безликости класс. «О, как бы он хотел сейчас оказаться там, в ненавистной школе Хун-Привати в Принстоне. Пусть зудит мистер Гудман, ругает мисс Винслоу, пусть дразнит кретины одноклассники и хихикают дуры одноклассницы. Вот же повезло попасть новичком в такой класс. Все дразнит, делают мелкие пакости, на перемене только и смотри, чтобы никто не поставил подножку. Это вам не католическая школа, где все заточено на молитвы и строгий монастырский порядок. Отец сразу сказал, католическую ни в коем случае. Джонни невесело хмыкнул, страшно подумать, как бы его гнобили в тех местах, которые первоначально наметил отец. Там снобизм такой, что несмотря на все богатства семьи, младшего не взяли ни в Пеннингтон, ни в Уэрлдоу, и уж тем более в Рутгерс, которая старше, чем сами Соединенные Штаты. Чтобы попасть в нее, надо иметь связи в обществе дочерей американской революции, а еще лучше, быть потомком отцов-пилигримов или, на крайний случай, отцов-основателей. Так что приняли только в школу Хан, которая отроду 5 лет. Для Пеннингтона и Уэрдлоу Грандер старший рылом не вышел. Во-первых, католик, что в протестантских штатах большой минус. Во-вторых, родился не в Америке, а за океаном, в Париже на улице Гринета. В-третьих, богатство у него какое-то сомнительное, ну, нашел Золотое море на Клондайке, ну, сумел отбиться от бандитов. Но где 3-4 поколения предков, упорным трудом добившихся положения в обществе, основавших компании, построивших железные дороги и заводы? Так, везунчик. И никого не волновало, что после Клондайка Грандер-старший сумел приумножить свое состояние в Трансвале и Кимберли, что успешно вложил добытое во французские и бельгийские заводы. Правда, заводы эти по большей части разрушили проклятые баши, но Грандеру подфартило и тут. После возвращения из Южной Африки он встретил в Париже Анну Дашкову и после бурного романа женился по большой любви. Не очень понятно, что гнало ее подальше от мест, где водились русские аристократы. Она никогда не рассказывала, но молодая жена как раз за год до начала всей европейской бойни сумела убедить мужа перевести все свои активы за океан и переехать самому. Одно слово, Луцкогуй один, Луцкогуй, счастливчик. Но удача дамы переменчивая, сегодня благоволит, а завтра в упор не видит, и такие мгновенно проматывают свалившиеся с неба богатства. Солидной же школе с вековой историей совершенно ненужные ученики разорившихся родителей, не дай бог выслушивать униженные просьбы об отсрочке платежа или встрять в судебные тяжбы из-за отчисления. Мысли о нравах высшего общества прервал глухой звук, какой бывает, если уронить толстую книгу плашмя на пол. «Таглиете Лацарагна», презрительно бросил первый голос. «Просима, что-то тяжелое сперва утащили, потом притащили, а первый вдруг перешел на английский. Где груз, Билли? Нам нужен груз». «Да пошел ты», новый голос подробно объяснил первому, куда следует идти и чем там заниматься. «Я отстрелю тебе яйца, Билли», почти ласково проговорил первый. Мальчика передернуло. «Нет, ему такое не грозит, похитили с целью выкупа, но все равно страшно. Место наверняка глухое, раз эти двое привезли сюда несколько заложников, на помощь надежды нет, в такие кварталы даже полиция не любит соваться. Знать бы еще, сколько эти мерзавцы запросили за его душу. Да какая разница?» Джонни судорожно вздохнул. «Отец выкупит его, не может не выкупить. Правда, будет неделю молчать, изображать недовольство, общаться придется через маму. Зато потом, когда отец отойдет, он снова насидит с требованием обучаться у Майкла Кролла. Бумажки, акции, дебет-кредит, лонги-шорты и прочая скучная заум вроде Доу Джонса. Отцу-то хорошо, вся молодость в приключениях, с оружием в руках, может себе позволить на старости лет превратиться в обычного буржуа. Мама поплачет и тоже примется уговаривать. Наука, физика, химия, великие открытия, Принстонский университет под боком. Ну почему ты такой ленивый, почему тебе все не интересно? Интересно, еще как интересно, но только не дурацкая зубрежка. Хочется, как отцу, поездить по миру, проверить себя, стать великим путешественником, чтобы о тебе писали все газеты, или первооткрывателем, или завоевателем. На крайний случай можно найти еще одно Золотое море, а потом построить свой самолет, лучший в мире, и перелететь на нем через Атлантику и Тихий океан. Самым первым Джонни зажмурился и представил, как он, в потертом кожаном шлеме и надвинутых на глаза очках, твердо держит штурвал, как внизу расстилается серой гладью океан, как ровно шумит мотор и воет в расчалках ветер. А потом он, высокий и стройный, идет сквозь восторженную толпу, приветственно машет снятой перчаткой с раструбом, улыбается и пожимает руки. Экстренное сообщение. Первый одиночный перелет через океан. Вокруг шныряют мальчишки-газетчики. Это невероятно. Переговариваются солидные господа в котелках. Построил фантастический самолет. В 13 лет. Европа приветствует американского героя Джона Грандера. Мэр воздвигается над банкетным столом и салютует Джонни бокалом с шампанским. Нет, мэр мелковато. Президент. Президент Франции. В полуметре от лица внезапно зашуршало и все хрустальные мечты о триумфе великого летчика и о том, как он всем утрет нос в школе, разбились от появления наглой крысы. Она устроилась на ящике и с любопытством осматривала нового соседа, шевеля усиками. А когда Джонни замахнулся на нее подвернувшейся под руку газетой, неспешно удалилась, вильнув противным голым хвостом. Джонни передернулся. Вот же тварь. Вот что стоило отцу профинансировать постройку самолета, ездил бы по Европе, выступал перед поклонниками, а теперь сиди в этом поганом подвале. Всюду, всюду опоздал. 2 года назад он бежал сражаться на Марне, но был пойман прямо на железнодорожной станции. Даже на войну на маминой родине он тоже опоздал, большевики побеждали, Америка эвакуировала экспедиционные силы из Архангельска и Владивостока. За дверью уныло и однообразно, но методически и настойчиво интересовались местонахождением груза, прерывая вопросы на серию ударов. Ответы, поначалу резкие и громкие, понемногу становились неразборчивее и тише. Джонни поежился, вместо Великой войны успел на войну бант, причем в роли заложника, а вовсе не благородного героя. Вот отец бы мог, он ведь воевал в Трансваале вместе с дядей Полем и дядей Фернаном, и они за 20 лет не забыли, с какого конца браться за винтовку. С грохотом разлетается входная дверь, и перед чертовыми макаронниками встают 3 человека в масках, как у Дугласа Фэрбинкса в фильме «Знак Зорро». Руки вверх, негодяй. Порца Мадонна, вопит громила и выдергивает из-за пояса револьвер. Бах, бах, одновременно грохочут винтовки. Нет, не винтовки, пистолеты-карабины Маузера, с деревянной кобурой, как тот, что висит у отца над камином. Да, одновременно стреляют пистолет-карабины. Громила и второй бандит, с тонкими усиками, валится на пол, а Джонни да, вот этим ящиком, он выглядит тяжелым, выбивает дверь в подвал. Но из глубины дома уже набегают другие итальянцы, бестолково поля из револьверов, и троица героев отчаянно отстреливается, но врагов с каждой секундой становится все больше и больше. Джонни ныряет рыбкой вперед, к лежащему громиле, и вырывает у него из мертвой руки револьвер, ловко перекатывается и вскидывает ствол. Бац, бац, бац. 3 макаронников с пробитыми головами улетают обратно в коридор, руша заодно и сообщников. Папа, Джонни, он бросается к отцу, но затаившийся бандит с усиками из последних сил приподнимается на локте и подло стреляет в спину. Джонни, Джонни, не умирай, обхватывает его отец. Мы построим самолет, мы облетим весь мир. Поздно, папа, едва слышно шепчет мальчик. Его револьвер со стуком падает на пол. Да, именно так. Пусть они узнают, кого потеряли, пусть плачут о герое, пусть пожалеют, что не купили велосипед. Хотя он так просил. Джонни дернулся и чуть не свалился с колченогого стула, а ведь если он погибнет, то родители найдут те фотографии. Их, похабно усмехаясь, продал из-под полы кролик, так все звали Уолли Дьюка за 2 зуба, торчавшие из-под вздернутой губы. Звали, разумеется, не в лицо, на это вряд ли кто решился, зная его силу. Уолли считал себя вожаком, требовал, чтобы его называли Дюк, герцог, учился с 5 на 10 и вообще, будь его воля, давно бросил бы хун привати ради семейного бизнеса, но его родители были категорически против. Он никогда не болел, в школьной столовой сидел один, никто не желал рисковать своим подносом с едой, поскольку Уолли жрал в 3 горла и не разбирал, где чье. А еще он никогда не задумывался пускать в ход кулаки, сколотив вокруг себя кучку подхалимов и прилипал. Зачем, ну зачем надо было покупать эти плохо переснятые карточки? А главное, зачем спрятал у себя в столе, будто нет других мест? Отец поворачивается к нему и распахивает руки для объятий, но затаившийся бандит с усиками из последних сил приподнимается на локте и подло стреляет в спину. «Папа, папа, не умирай!» — обхватывает его Джонни. «Поздно!» — едва шепчет Грандер-старший. Его маузер со стуком падает на пол. Джонни замер от ужасной мысли, а что, если отец действительно решит его освободить, и его действительно убьют? Итальянцы ведь знают, с кем связались и наверняка готовы к отпору. Перед глазами пронеслись сцены отпевания в католическом соборе, похороны, мама в трауре, раскрытая могила. Горло перехватило, на глаза навернулись слезы. Он тогда будет старшим в семье и отомстит, ужасно отомстит. А-а-а! Страшно заорали за дверью. Джон не дернулся и свалился со стула. «Зипти тело», приказал первый голос. После легкого шелеста раздался хрип и сдавленные итальянские ругательства. Джон не отвернулся и встретился взглядом с крысой, вскочил, чуть не запнувшись о какую-то тряпку. Это оказалась все та же дурацкая бабочка, вместо которой он бы с удовольствием носил шейный платок, как отец в трансвале. Но правила школы требовали галстук, а мама требовала именно бабочку, будто мало было оснований для дразнилок. Мистер Гудман намекнул родителям, что в школе принято носить обычный, а не этот бантик, но отец и мама сделали вид, что не поняли. Тогда учитель пару раз проехался насчет выпендрежника, и это прорвало плотину. Буквально все одноклассники считали своим долгом выдать кретинскую шуточку насчет бабочки или дернуть за ее концы, чтобы распустить узел. Сплошной ужас, который слабо компенсировали натренированный навык быстро завязывать обратно и прилипшая кличка «профессор». Выход только один – надо выбраться и стать великим, удрать из опостылевшей школы, не сбежать с уроков, а удрать совсем, чтобы больше никогда не повиноваться школьной дисциплине, стать чемпионом Олимпийских игр. Нет, слишком долго ждать, они только что закончились в Антверпене, следующие через 4 года, тогда уехать, в Аргентину, в Китай, да хотя бы в Россию, добиться своего, открыть да, открыть новые реки и горы, летать над ними на своем самолете, садиться на поляны в непроходимых лесах, охотиться на медведей и тигров, а потом, богатым и знаменитым, вернуться в школу, только не как ученик, а как спонсор. Пусть ему кланяются учителя и сам директор, и все восторженно шепчутся за спиной, и это сам Джон Грандер-младший, а он небрежно выписывает чек на 10 тысяч, нет, 50 тысяч долларов, на учреждение именной стипендии самому тихому ученику, вот, а потом садится в свой самолет, стоящий прямо на лужайке школы и улетает в закат, и ни одна сволочь не посмеет поглумиться, что у него нет велосипеда, даже у Олли кролик. Родители тоже хороши, у тебя есть пони, зачем тебе велосипед, но как на пони ездить в школу, как гоняться с ребятами по Мейн-стрит, как терпеть насмешки от распоследнего ученика в классе, у него есть велосипед, пусть старый и чиненный, а сыну миллионера не дают 50 долларов на покупку, ведь будь у него велосипед, он бы ни за что не оказался в этом подвале. Когда закончился последний урок, ученики Хун-Привати высыпали на улицу, где некоторых уже ждали повозки и автомобили. Большинство же оседлали велосипеды, даже девчонки катались на дамских, с низкой рамой. Все, кроме Джонни, стоявшего у дороги в ожидании водителя. Кролик с компанией своих прихвостней специально несколько раз проехался мимо Грандера, расхваливая свой новенький Дуркоп-2, марка велосипедов с карданной передачей и отпуская шуточки насчет пешеходов в бабочках. Наконец, вся кавалькада скрылась за углом, и Джон необлегченно пошел следом в сторону Лоренсвилля, чтобы перехватить водителя по дороге. Но раньше авто успел кролик, неожиданно вывернувший обратно. На этот раз у Олли был один, и потому он не выпендривался, а прямо спросил, сощурив глаз и скривив рот: «Эй, профессор, а ты вообще умеешь ездить на велике?» «Умею», — буркнул Джонни, «и получше многих». «И где же это ты выучился?» — ехидно осведомился кролик, скаля свои резцы, а потом сморщил нос и сплюнул. «Не, врешь, не умеешь. Дай велик, покажу». «Ага», — разбежался. «Мне еще в два места успеть надо. Не хочешь, не давай, а я все равно умею». Кролик остановился, спустил ногу с педали на землю, подумал и спросил: «Знаешь, в какой стороне я живу? Через 3 улицы от нас, на Эмерсон, угол Читхем. Их городок, как и многие в Нью-Джерси, был невелик, от силы полсотни авеню, стритов, драйвов и серклов. Любой уважающий себя мальчишка, неважно, сын миллионера или паденщика, знал все улочки и закоулки на зубок. Точняк», — хмыкнул Уолли, — «а где гараж старины Мо? Дальше, за Газелиновой 3, газолин, газ, американское название бензиноколонкой, ага, там. Приходи на пустырь за гаражом в 5, проверим, врешь или нет». Видимо, на лице Джон не отразилось сомнение, место не то, чтобы глухое, а на отшибе, туда частенько собирались выяснять отношения, и кролик заржал. «Да не ссы, побить я тебя и в школе могу, а я и не ссу», — насупился Грандер. «Вот и приходи, Кролик толкнулся, поставил ногу на педали и укатил. «Вот и приду», только и успел сказать ему вслед Джонни. После обеда он не находил себе места, идти, не идти, но все-таки решился и даже нацепил противную бабочку, знай, мол, наших. Кролика на пустыре за гаражом Мони обнаружилось, и Джонни подумал, что эта шуточка вполне в его духе, сидит себе небось дома, пьет сок и смеется над тем, как ловко надул грандера, или торчит в кустах неподалеку и ухахатывается. Но вместо кролика на пустыре было нечто, мгновенно примирившее Джонни с обидным положением, в котором он оказался. Новенький PRC RF66 краткой модели. Машина блестела синим лаком капота и крыльев, хромом фар и радиатора, чистыми стеклами и эмблемой с крылышками. Колеса восхитительной белой резины, трубчатый бампер, тентованная крыша, все притягивало к себе взгляд 13-летнего парнишки, и он подошел поближе. У водительской двери стоял щеголеватый чернявый тип в синем же костюме в полоску и поглаживал тонкие усики. «Эй, мальчик, хочешь получить мороженое и прокатиться?» «Нет», — шарахнулся Джимми. За машиной прекратилось журчание и оттуда, застегивая на ходу штаны, вышел не человек, а скорее, горилла в кепке и костюме, тоже в полоску. С людьми его роднила разве что щетина на мощной челюсти. «Эй, Розария, мальчик не хочет кататься!» Скверно улыбнулся щеголь. «А ну, полезай в машину!» Набычился Розария. Перед носом мелькнули волосатые пальцы, продетые в кольца кастета. Джон не почувствовал, как ноги отрываются от земли. Его грубо затолкали в автомобиль и уложили на пол. «Главное, не дергайся, и все будет в порядке!» Повернулся с переднего сиденья щеголь и добавил что-то на итальянском. «Ва бене, нон прецт суппорти», прогудел в ответ громила и накрыл Джимми чехлом от тента. Машина тронулась. В темноте, стукаясь на ухабах о дверцу, Джонни глотал слезы отчаяния и умирал от страха, когда громила придерживал его сверху ногой в ботинке. Потом машина встала, мальчика выволокли наружу, так и не сняв с головы чехол, провели по ступенькам, втолкнули в подвал, а сами занялись другими заложниками. Джонни еще раз оглядел свое узилище. Отец выкупит, но когда? На полицию сейчас никакой надежды нет, они заняты поиском анархистов, взорвавших Уолл-стрит 4. Взрыв на Уолл-стрит произошел 16 сентября 1920 года. Погибло 40 и пострадало несколько сотен человек. Во всяком случае, так вчера говорил отец, когда читал вечерний Нью-Йорк Таймс. Надо попробовать выбраться самому, но как? За дверью бандиты, а малюсенькое окошко под самым потолком завалено снаружи то ли ящиками, то ли мешками и непонятно, можно ли в него пролезть, хотя сперва надо до него добраться. Мальчик попробовал пододвинуть ящик, но за ним что-то глухо звякнуло, оттуда выскочила и метнулась в угол крыса, а следом пополз запах прокисшего вина. Джонни кинулся обратно, на спасительный стул и замер, прислушиваясь к происходящему за стеной. Наконец, немного уняв бьющееся в ребра сердце, он решился, подошел к двери и сделал то, что надо было сделать с самого начала, осмотрел ее в поисках щелки или замочной скважины. В замке снаружи торчал ключ, но в уголке филенка треснула и, если прижаться глазом, кое-что видно. Громила стащил со стула обмякшее тело и унес его. Щеголь с усиками подошел к самой двери и Джонни с ужасом отшатнулся, но ничего не произошло и он снова припал к щели. На стул посреди комнаты водрузили еще одного связанного человека. Громила отошел к щеголю, закрыв обзор. Щелкнула зажигалка, потянула табачным дымом. Несколько мгновений ничего не происходило. «Финиамола», — проговорил щеголь, бросил и растер окурок подошвой. Но тут внезапно взревел сидевший на стуле, а потом грохнуло что-то деревянное. Послышались сиплые итальянские ругательства, удары, звуки драки. Крик щеголя пугнуло тело. Странный шелест, хрип и падение тела. По двери проскребли ногтями, а в щель под ней просочилась черная струйка. Чебестья. Джонни макнул палец и поднес к носу. Кровь. Там кого-то зарезали. Мальчик в ужасе попятился. Его охватила противная слабость. Коленка дрогнула. Он наступился и упал между колосниками. В последний момент угасающим сознанием он увидел зеленоватое свечение на чугунных решетках. Глава 2. А кто я есть? Простой российский парень, блин. До окончания срока оставалось 15 минут, а блок никак не хотел вставать на место. Похоже, в суматохе нам прислали неверные размеры посадочных мест, или с ними в той же суматохе ошиблись мы сами. Только сейчас не время разбираться, кто накосячил. 5 лет работы могут пойти прахом. Спокойно, без кипиша. Так, еще раз, если я сажаю его передними контактами, то блок не влезает целиком. Если я впихиваю его на место, расходится контактная группа. Думай, ищи решение, вся жизнь на кону. А если вообще снять контакты и вытянуть их на кабеле? Ну да, на соплях, потом переделаем. Да, другого выхода нет, приступим. Я выудил универсальную отвертку и занялся блоком, краем уха слушая легкий треск на решетках установки, там время от времени проскакивали зеленоватые искорки. Как объяснили мне хозяева, ничего страшного, установка вырублена, блуждают безопасные остаточные токи, максимум можно ощутить легкий укол, будто комар укусил. Но когда сбоку будто вспыхнул фонарик от телефона, я чуть не выронил отвертку, выругался сквозь зубы, ну почему все так складывается? Повернулся посмотреть на решетчатые блоки, между которыми я и заполз в установку, вдруг их можно раздвинуть или отсоединить. И тут по глазам ударила вторая вспышка. Я ослеп и оглох, и даже перестал различать, где верх и низ. Но соображал я при этом четко, в панику не впал, а решил проморгаться и вылезти наружу. Если это аварийная ситуация, то срок отладки увеличит, а если нет, мне хватит пары минут. Контакты я почти освободил. Перед зажмуренными глазами плыла и никак не желала уходить зеленая муть. В ушах стоял гул, как от рефрижератора, только громче. На ощупь я определил верх и низ, рискнул раскрыть веки, в темноте вокруг плавают зеленые искры. Проморгался, открыл глаза снова, сквозь муть все так же чернеют решетки, а вот блока и отвертки, которые должны быть перед носом, нету. Я чуть не взвыл от отчаяния, но тут же осекся, вокруг творились вещи покруче. По мере восстановления зрения стало ясно, что никакой лаборатории 7 в ГБУ ФНЦ вне калибра М.Л.Д. Фаддеева вокруг не наблюдалось, я валялся на полу грязного, мрачного и тесного помещения, заваленного, к тому же, всяким хламом, который не рухнул мне на голову только потому, что его удерживали две чугунные печные решетки слева и справа. Вместо бодрящего озона тут пахло мышами, в точности, как у моей бабки в деревенском подполе. Вместо лабораторной чистоты – грязь, мусор и потеки на стенах, вместо люминесцентного освещения, щель под потолком, из которой еле-еле пробивались сероватые лучики, в которых густо плясала пыль. Здорово меня приложило, совсем головой тронулся. Как там, а я сошла с ума, а я сошла с ума. Я с грехом пополам встал и помотал головой, мираж не пропадал, наоборот, он становился детальнее с каждой секундой. Пустые бутылки, рваные тряпки, единственная дверь. К ней я и двинулся на ослабевших ногах, опираясь на шаткие ящики. Уже у цели чуть не поскользнулся на какой-то черной луже, но удержался. И тут врубили звук. В отличие от зрения, слух вернулся не постепенно, а скачком, и лучше бы он вообще не возвращался. За дверью ругались на непонятном языке, а когда я от растерянности присел на ступеньку, то вляпался в натекшую кровь. Ругань нарастала, и как-то сразу стало ясно, что там зарезали вовсе не курицу и не барашка, там зарезали человека, мать моя женщина. Зачем я вообще поперся в калибр? Ну да, последний шанс поднять бизнес на серьезный уровень. Но, блин, мне на хлеб с маслом, а частенько с икрой, вполне хватало. Все нереализованные амбиции, все желания вылезти наверх, доказать всем, что я сам из себя что-то представляю. Ага, сам, как же, не назначили бы дядю Сергея в администрацию, как бы я попал в ФНЦ? Кому в закрытом городе Желтогорск-4 нужна фермишка из 2,5 коллег? Да у них федеральная программа и финансирование такое, что любые компании, хоть из Москвы, хоть из Питера, по первому зову мчатся. Да что там наши, японцы с корейцами и китайцами у ворот локтями толкаются, невзирая на санкции и логистику. У обшарпанной двери на стуле валялась перевязанная бечевкой пачка старых газет. И все, как одна, на английском. Про какие-то вроде Нефьорк Тимес и Пхиладил Пхиа Инкуирер я краем уха слышал, а вот всякие Нефьерси Хералт и Тринтон Тимес мне вообще неведомы. Блин, отставить, не время газеты читать. Оторвал от станицы полоску, сложил в четверо, провел в щели между дверью и косяком, заперто. Оглядел обшарпанную дверь, вроде в трещинку филенки что-то видно, припал глазом. Мать моя женщина, лучше бы не смотрел. Два перца в костюмах грузили труп. Во всяком случае, тело в сознании так не обвисает, а для бессознательного вокруг слишком много крови. И еще двое полусидят на полу в уголке, вроде бы связанные, никак не разглядеть. Так, сейчас нас будут убивать и грабить. Не зря же я в этом подвале оказался. Надо найти хоть какое-то оружие, просто так я не сдамся. Блин, почему стулья тут такие большие? И бутылки тоже. А-а-а, мать моя женщина. Это не они большие, это я маленький. Руки маленькие, ноги маленькие, рост маленький. Где мои 1,86 м? Где мои 92 килограмма, накачанные в спортзале? Подсунули какого-то дрища в чудной одежде, бриджи чуть ниже колен, а дальше гетры или гольфы, как их. Тело совсем не взрослого человека. С одной стороны, это хорошо, детей вряд ли будут пытать и убивать, но валить отсюда все равно надо. С другой, даже если я полгода провалялся в отключке, я не мог превратиться из здоровенного лба в ребенка. Похоже, я действительно рехнулся. Или все-таки это взаправду. Первый вариант предпочтительней, он, по крайней мере, не так страшен, как второй. Поэтому буду исходить из того, что кукушечка наконец-то отъехала. Я, не в Минька, а такие, к тому же, ответственности за свои деяния не несут. Господи, ну за что мне это все? Мало мне было последнего обвала из-за санкций, когда весь бизнес пришлось перестраивать. По сути, всю логистику пришлось делать с нуля. Нет, что-то давал Платан, но у них тоже многие пути отвалились, пока еще обходы наладили. И это мы только-только восстановили обороты после новых таможенных правил в 2018-м. За дверью шорохи и стуки прекратились, перейдя в негромкий разговор, в котором я не мог разобрать ни слова. Удивительно, насколько в сумасшедшем состоянии четко работала голова. Все видела, все слышала, все анализировала. Но за что, только отошел от развода, когда в 2022-м снова просел бизнес. Конечно, к нему давно шло, Татьяна последние годы мозг мне качественно имела. Ах, ты занят только своим бизнесом, ты меня больше не любишь. Ага, а та или хайнань ежегодно вы не положь, но как это сделать, если не заниматься бизнесом и разработками? Ах, ты только своими танчиками интересуешься. Ага, а раз в неделю, хочешь или не хочешь, надо тащиться на тупейшие мероприятия типа новоселья у подруг и выслушивать весь вечер зудеж, что вот, Нинка коттедж в 3 этажа построила, а ты никак второй не отделаешь. Ха, Нинка построила, да она только цацу из себя строить умеет, вот и все. И чего только Вадик в ней нашел, и 2-й этаж нам нафиг не нужен, первого за глаза хватает. Ну, если приемов на 50 человек не устраивать. После завершения дрязг в суде стало, как ни странно, легче, никто мне голову не делал, денег даже с учетом алиментов расходовалось меньше, а уж времени сколько высвободилось. Только дочку жалко, совсем пропадет девчонка. Итак, полная Татьянина копия, желаю того, желаю этого. Да и я тоже хорош, сразу бросался все хотелки исполнять, разбаловал обеих, что характерно. Сжал я тогда зубы и нырнул в новые разработки. Раньше еле-еле 2 проекта тянули, а тут сразу 4 запустили и еще о 5-м подумывали. Буквально через полгода пошли первые результаты, через год прототип, через 1,5 уже готовое изделие. Нате, пользуйтесь, ровно то, что для импортозамещения требуется. А вот дальше началось самое сложное – продать. Вроде полным-полно клиентов, которым наша продукция в самую тютельку, а нет. Корпоративная политика не позволяет закупки у компаний с оборотом менее 10 охрениардов. Предъявите 748 сертификатов соответствия, выписки из 16 государственных баз данных и 52 лицензии, патент, так и быть, не нужно. У нас очень ответственная задача, мы не можем рисковать. Пусть решение устаревшее, пусть дорогое, но зато гарантированное. А что с вашим будет, еще неизвестно. Как вспомнил, прямо челюсти свело. А тут под боком ударными темпами Желтогорск-4 создали. Закрытый городок, федеральный научный центр, здание института в биодизайне и коттеджи в сосновом лесу для понаехавших из Москвы знаек. Глянешь на любого, сразу видно, что Нобелевскую премию можно авансом выписывать, отработает. Только подходов к ним нет, все напрямую на Москву замыкаются, а туда мы уже пробовали. Вот я и поплакался дяде Сергею, когда друзей отца на годовщину смерти собирал. Он выслушал, ничего не обещал, а через месяц звонок из администрации, завтра быть там-то во столько-то, имея при себе презентацию и демонстрационные образцы, приедут на смотрины из ФНЦ. Мать моя женщина, вот каким местом чиновники думают, что мешало предупредить заранее, не называя для кого это. Всю ночь допиливал презентацию, ребят поднял образцы проверять, перепроверять, в назначенное время примчался, как на первое свидание, только без букета и с красными от недосыпа глазами. От калибра были два зама, по снабжению и по науке. Вот второй меня потряс до глубины души. С виду лет 30, это уже потом я узнал, что ему 40, любую мою подачу понимал в лед, да еще за 15 минут разговора сумел навести на пару интересных идей. Образцы забрал для тестирования, через 3 дня позвонил снабженец, надо утрясти формальности с администрацией, но это уже мелочи. Вот как ни крути, как ни опирайся на Москву, а с местной властью Федеральному научному центру все равно дружить надо. Тем более если эта дружба обоюдовыгодная. Если дело выгорит, гадом буду, дядя Сергею феерическое спасибо обеспечу, только надо придумать, какое, а то у нас любой презент за взятку считается, но коррупция почему-то никак не умирает. А потом приехал зам по науке и привез образцы. У меня аж сердце упало, не подошли. Но нет, приняли с парой замечаний, куда ж без них. Сам не знаю, как я этого доктора-профессора-академика не расцеловал. Праздник мне испортили вспшники, затеявшие проверять меня в тот же вечер. За месяц столько раз на беседы тягали, что я и счет потерял. Все перетряхнули, от анкетных данных до знакомств. Даром что под микроскопом не рассматривали и в унитаз не залезали. А может и залезали, во всяком случае вопросики задавали очень своеобразные. Да только мне скрывать нечего. Родился, работал, служил, работал, учился, работал, женился, работал, развелся, работал. Даже в недружественные ныне страны ни разу не ездил, слишком далеко от нас летать. Я-то думал, калибр, что-нибудь военное, типа новых боеприпасов или, на крайняк, измерительного инструмента. А там я и понятий таких не знаю, фиктивные поля, калибровочные инварианты, квантовая хронодинамика. На соседнем физико-техническом факультете политеха о таком, может, и слышали, но явно не все. В общем, что-то очень интересное в области экспериментов с пространством-временем. Как следствие, дико секретное. Когда после всех мытарств я первый раз в ФНЦ отправился, меня на проходной чуть наизнанку не вывернули. И слово «проходная» объекту на въезде соответствует слабо, 4 последовательных шлюза, не просто пропуск с физиономией сличают, а просвечивают, прозванивают, до последнего шва проверяют. Весьма дотошно, между прочим, бывшие погранцы служат. Ух, как я радовался. Преждевременно, все эти мучения к подписанию большого контракта не привели. Подписали малый, по которому мы, то есть я, больше никому допуска не дали, должны кое-что смонтировать, чтобы некая установка заработала чуть иначе и выдала давно ожидаемые результаты. Выгорит, мы на коне, нет, заплатит компенсацию и адью. Вот я и вкалывал, как проклят. Щелкнул замок и я метнулся в дальний угол, за ящики еще прежде, чем сообразил, что происходит. Дверь распахнулась, и в яркий проем втиснулись 2 фигуры, побольше и поменьше. Тот, что поменьше, пошарил рукой за стенкой, щелкнул выключателем, и под потолком загорелась слабенькая лампочка, забранная решетчатым кожухом. «Ага, вот ты где!» Сердце ушло в пятки, но я во все глаза пытался рассмотреть и запомнить братков, щурясь против света. Да, изображение в щелочке не открывало всей картины. Хари как из гангстерских фильмов, да они, наверное, и есть гангстеры. Один высокий, здоровенный, руки чуть ли не до колен, челюстью можно орехи колоть, рожа в щетине, взгляд интеллектом не обезображен. Второй явно мозга, слащавый красавчик, тонкие губы, тонкие усики, костюмы в полоску, шляп нету. Оба чернявые, итальянцы, что ли? Не бойся, мальчик, змеей улыбнулся красавчик. Волосы у него расчесаны на пробор и блестят, будто гуталином смазаны. Нет, это для обуви, для волос этот, как его брялин. Блин, и что только в голову лезет. Если твой папашка не дурак, ты скоро будешь дома, дома. При этом слове заурчал живот и я, не думая, брякнул. Есть хочу. Гангстеры перекинулись парой слов и красавчик бросил. Сейчас, он скрылся из вида, а здоровяк так и остался торчать в проеме, поигрывая кастетом. Через пару минут красавчик поставил на приступку пузатенькую бутылочку и сверток пергаментной бумаги, а затем закрыл дверь. Тиенила дэцча, донеслось до меня, торна преста, росария. После чего хлопнула еще одна дверь, а на улице фыркнул мотор и прошуршали шины. Уехал. Первым делом я подскочил к приступке, в свертке нашлась половина сэндвича со следами зубов, а бутылочка оказалась никогда не виданной мною кока-колой под жестяной винтовой пробкой. Отломил обгрызенное и кинул шебуршавшим за барахлом крысам, а сам свернул пробку и набросился на еду. Блин, сходил, называется, за молочком, продал разработку федеральному центру. Остается надеяться, что меня откачают, глюк кончится, а знаменитый на весь город доктор Линник вернет мою кукуху на место. Но глюк зачетный, в сэндвиче кружево из множества тонюсенько нарезанных ломтиков мортаделлы, к ним отличный сыр, салат и помидоры. Офигенские помидоры, надо сказать, не вата из магазинов, а кола непривычно на вкус. Я жевал и печально размышлял о перспективах бизнеса. Подпустит ли меня к калибру обратно после этого глюка? Меня ведь и врачи проверяли, не только в спшнике. Если опять облом, то и не знаю, что делать дальше. Каждый раз бьют на взлете, не дают развиться. Сплошной сизифов труд, только вытянешь, только выйдешь на приличные обороты, только начнешь разгоняться, бац, обвал. То санкции, то правила таможенные, то скачок курса, как в 2014-м. Вот не будь этих внешних воздействий, я бы уже в олигархе местного масштаба вырос, не меньше. А так, подъем, обвал, подъем, обвал. Упрямство и терпение мне не занимать, но сколько можно. Другой бы давно бросил всю эту радиотехнику и занялся чем поинтереснее, торговлей, например, купил-продал, купил-продал, все ровно, все предсказуемо, риск куда меньше. Кто-то сказал, что бизнес любит покой, вот точно. Вон, в Америке все ясно, все понятно, устоявшиеся законы, плати налоги и никому до тебя дела нет. Правила не меняются каждый день. Конституция неизменна 250 лет, а только на моей памяти в России в Конституцию трижды вносили радикальные поправки. Нет, у американцев их тоже навалом, но там и отменялись некоторые, и радикальности такой нет. Вот и прет у них бизнес. Еще для бизнеса очень полезно, когда есть богатые родители. А у меня отец офицер, а мама учительница, миллионов не заработали. Наоборот, все, что успели скопить при советской власти, в 90-е пошло по ветру, хорошо хоть выжили. Я как вспомню наше меню из картошки, макарон, макарон с картошкой и картошкой под макаронами, так ком в горле встает. А у какого-нибудь Гейтса мама, член совета директоров крупного банка, папа, президент лиги адвокатов, а Билли, получается, бедная сиротка, юный гений, начинал с одного немытого яблока, всего добился сам. Блин, скотство. Чего бы при таких условиях не стать выдающимся предпринимателем, да хотя бы просто успешным. В конце концов, можно на мамины-папины деньги тупо купить патент, наладить производство и жить себе припеваючи. Или того лучше, нанять китайцев. А тут все сам, сам придумай, сам обеспечь финансирование, сам людей найди, сам воплоти, сам продай, да еще от потока постановлений, законов и нововведений уворачивайся. Блин, как люди ухитряются бизнес в России поднять, до сих пор не понимаю. Под эти мысли я прикончил сэндвич с колой и некоторое время сидел, тупо слушая возню в углах. В пергаментной обертке остались крошки, и я решил высыпать их крысам. Кто-то считает их противными, но они прежде всего умные и заняты выживанием. А так, грызуны не хуже прочих, у белочек просто пиар лучше. Встал, сделал шаг, запутался ногой в какой-то ленте и со всей дури грянулся оземь, в аккурат между двух чугунин. Вот тут меня и накрыло по-настоящему. Джон, мать его, Грандер-младший, единственный сын и наследник Джона, мать его, Грандера-старшего. Все, буквально все взорвалось в моей бедной голове. Хун привате, кролик, вожделенный велосипед, гангстеры, Принстон, недавно закончившаяся Великая война, как тут называют Первую мировую, Америка, штат, мать его, Нью-Джерси, пони, мать его, собственный пони, и 1920 год. Обхватив голову, я трясся между решеток и с каждой секундой все глубже погружался в пучины безумия или реальности. Господи, чуть не взвыл я. За что мне это все? За все хорошие. Да-да, за все хорошие. Ты же только что ныл, что бизнес лучше делать в Америке, при богатых родителях, имея передовые разработки. Так вот тебе все, о чем ты просил. Законы идеальные, здесь и сейчас делаются из ничего грандиозные состояния, люди становятся легендами бизнеса, родители, миллионеры и всеми силами стараются наставить 13-летнего дурака на путь истины. Разработки, да ты со своими знаниями тупо навек впереди, только пошевели пальцем, и выберись из этого поганого подвала, потому как если папа заплатит выкуп, то выжать из него бабки на дальнейшие проекты будет ой как непросто. Я сел и для начала несколько раз вдохнул и выдохнул, стараясь утихомирить шторм, бушевавший в моей черепной коробке. Получилось не очень, но я хоть начал потихоньку соображать. Для начала я попытался перевести хотя бы заголовки газет из пачки, и у меня это получилось. Потом попробовал выговорить «London is the capital of Great Britain», и у меня вышло вполне уверенное «London is the capital of Great Britain». Это хорошо, языкового барьера нет. Осталось разрушить барьер в виде двери и сидящего за ней громилы по имени Розария. Щеголь-то уехал, надо пользоваться моментом. Но как, если я заору, Розария наверняка пойдет проверять, я ценный актив, нельзя допустить порчи, тут-то его можно подловить. Я еще раз оглядел подвал, ничего похожего на оружие. Попробовал поднять колосник, нет, не по силам. Бутылки. В фильмах обычно вырубают бутылками. Взвесил на руке, легковато, вот бы налить в нее воды, но где ее взять? Хотя, запашок прокисшего вина привел меня за ящик, где нашлись бутылки с остатками. Но даже слитые в одну посуду, они наполнили ее меньше, чем наполовину. Покопался еще, ничего. Но тут очень кстати после кока-колы напомнил о себе мочевой пузырь. Заткнул бутыль пробкой из газеты, прикинул еще раз, получилось вполне увесисто. Осталось подготовить позицию. Где? Понятно, сразу у двери, встать и прижаться к стенке, чтобы вошедший сразу не заметил. Там стояли два ящика, я влез на них и примерился. Нет, низковато, громила заметно выше, он когда стоял в дверях, почти упирался головой в верхний косяк. Значит, надо еще пару ящиков. Вот парочка подходящих, я подергал их из стороны в сторону. Крепкие, подростка точно выдержат. Но тяжелые, как вся моя жизнь. Первый я дотащил и водрузил наверх без проблем. Пошатал, стоит крепко. А вот второй не удержал, и он рухнул вниз. Пришлось подставлять ногу, чтобы избежать грохота. Но все равно, грюкнуло весьма слышно. Раздались тяжелые шаги, а я захныкал. Скрипнул ригель замка, в щель всунулась гориллообразная голова. Четсоса, проклятый ящик. Я стукнул по нему кулачком и принялся демонстративно потирать ногу. Меня напугала крыса, и я ударился. «Бы», — выговорил громила и добавил с сильным акцентом. «Смотри ноги, тихо». А он, похоже, слаб в английском. Недавний иммигрант или живет безвылазно в какой-нибудь маленькой Италии, Бенсонхерсте или на Плизант-авеню, где все вокруг говорят на родном сицилийском диалекте. Дверь закрылась, я похныкал еще немного, пока шаги не удалились. Так, еще раз план действий. Он всовывал голову вот сюда, значит, нужно встать чуть правее, где выщербленный кирпич. Напрягши все силы, я взгромоздил ящик на вершину пирамиды и влез сам. Да, не очень удобно, лучше бы под правую руку, но туда открывается дверь и нет размаха. Придется так. Я наклонился и выудил снизу пустую бутылку, с которой несколько раз медленно прорепетировал предстоящий удар, слегка обалдев от того, что левая рука работала ничуть не хуже правой. Должно получиться, не может не получиться. Слез, размялся, разогнал кровь, залез обратно с тяжелой бутылкой, в которой плескалась малоприятная жижа. Ну, пан или пропал, а-а-а, помогите, а-а-а. Я голосил от всей души и был весьма убедителен. Стронза проревела за дверью, она распахнулась и в щель влезла башка громилы. Цаглиони пиццела. И я со всей силы, добавив вес тщедушного тела, обрушил стеклянную дубину на голову здоровяка. Он всхрюкнул, провалился громадной тушей в открытую щель, подвернул ногу на приступке и со всей дури грянулся об пол так, что вокруг вспухли фонтанчики пыли, а крысы метнулись прочь. Я соскочил с ящиков и в два прыжка оказался у выхода. Комната, еще одна, и вот я на крыльце. Кругом темень, только звезды и луна, зато вкусный свежий воздух прямо-таки рвал мне легкие и требовал заорать «Свобода!». Хрена там, сзади раздались тяжелые шаги и ругательства. Глава 3. Бежим, спешим, ужасная погоня. Ух, как я рванул. Изо всех сил этого небольшого тела, аж камешки полетели из-под ног. Даже не глядел, куда мчался, тут что налево, что направо, темнота и неизвестность. За спиной громко ругался Розария, и топали его башмаки. В 90-е из дома исчезли почти все ценные вещи, за исключением библиотеки. Мама и папа собирали ее всю жизнь и наотрез отказались продавать, когда разбогатевший сослуживец предложил выкупить ее за приличные деньги. «Он же не читает, просто поставит за стекло, корешками хвастаться», — объяснил отец. «Я тогда впервые обратил внимание, как состарились родители», — сероватые лица, морщины, поблекшие волосы, а ведь им не было и 40. На следующий день, полной решимости, я сказал товарищам, что собираюсь потрошить свалку при радиотехнической войсковой части, где служил отец. Там, по моим сведениям, должны быть детали с драгметаллами. Отправились втроем, я, Мишка и Юрка. Естественно, никакого золота и серебра там и в помине не было, все сдавалось под отчет, а что не сдавалось, давно повычищено имевшими право первого доступа. Но свалка на пару лет стала нашим главным времяпрепровождением и развлечением. Сперва выковыривали и коллекционировали красивенькие детальки, а потом: «И что это у тебя?» — иронично спросил дядя Сережа, папин друг. Я засмущался и прикрыл свои сокровища учебником. «Да ладно, что я, транзисторов не видел. Давай-ка лучше покажу, что из них собрать можно». Вот так я и стал радиотехником. С помощью дяди Сережи собрал первую цветомузыку из крашенных прозрачным цветным лаком обычных лампочек. Несмотря на кустарщину и первый блин комом, его у меня с руками оторвала школьная дискотека, обычная радиорубка, где был магнитофон, на котором крутили музыку на танцевальных вечерах. Так-то в радиочасти умельцев куда круче, чем я, хватало, но всем не до школьных мероприятий, выжить бы да семьи прокормить. Потому и усилитель взамен сгоревшего старого пришлось делать мне, а дальше пошло-поехало. Приемник, передатчик, электронные часы. Затем я пересобрал позорную цветомузыку в нечто более приличное и даже программируемое и уже начал примериваться к сборке собственного компа, как возник первый клиент, причем сразу с телевизором. Он даже что-то заплатил, и Юрка немедленно выдал бизнес-план. А давайте ремонтировать за деньги, детали есть, люди новую технику купить не могут, а старая ломается. Это он хорошо придумал, повернулся ко мне Мишка. «Самый удачливый добытчик среди нас. Я буду по свалкам лазить, ты паять, а он что? Мы вполне справились бы вдвоем, но как бортануть Юрку? Пришлось думать, куда пристроить старого товарища. Впрочем, при его хорошо подвешенном языке работа нашлась быстро, посадили на телефон обзванивать потенциальных заказчиков. Главная беда, что нам тогда было по 15-17 лет и особого доверия мы не вызывали, но потихоньку, полегоньку за пару лет мы наработали клиентуру и репутацию, пошли приличные, даже по взрослым меркам, деньги. Теперь мы могли сводить девушку не только на скамеечку в парке, но и кофе попить, а то и в ресторан. Как следствие, появились и девушки, любовь-морковь, все дела. Дефолт нас почти не затронул, запчасти мы по-прежнему получали с радиосвалок, за доллары ничего не покупали, в казначейские обязательства вкладываться не могли, так что только обороты просили. Я тащил заработанное в семью, Мишка поигрывал в казино, а Юрка, которому повезло весной прикупить валюты, в одночасье разбогател и как только ему стукнуло 18, обзавелся правами и подержанной тачкой. К ним вскоре прибавились кожаная куртка, барсетка и растопыренные пальцы. Декабрь 1999 года завершился заявлением тогдашнего президента «Я устал, я ухожу». А в январе началась новая жизнь. «Я устал, я мухожук», — заявил крутой Юрка, надоело копейки сшибать и на вас горбатиться, и хлопнул дверью. Мы в растерянности переглянулись, а потом кинулись к столу, в котором лежала тетрадка с контактами клиентов. Хрена там, мы в одночасье лишились почти всех заказчиков, которых, как выяснилось, Юрка переключал на себя. Подошли сроки платежей, пришлось брать в долг, и тут на нас наехали. Видно, обороты выросли настолько, что мы стали интересны серьезным парням и фирмишку у нас просто элегантно отжали. Идти работать на дядю я не захотел, потому весной с чистым сердцем ушел в армию, несмотря на все страхи насчет Чечни. А Мишка сгоря сперва забухал, потом начал нюхать, а следом и колоться. Полк стоял в Ростове-Великом, а Чечню я задел краешком, 3 командировки в сводную роту разминирования, уже дедушкой. Там-то мы с напарником и установили личные рекорды по бегу. В авиабомбе, над которой мы колдовали, щелкнуло внутри, за 2 секунды мы промчались 50 метров и свалились в окопчик, закрыв головы руками в ожидании взрыва. Но хрен, бомба не сработала, черт его знает, что там в ней внутри щелкало. Вечером ее со всеми предосторожностями подорвал старшина, а уже утром мы уехали обратно в полк, закончилась наша последняя командировка, и через 2 месяца, весной 2002 го, я ушел на дембель, едва-едва отгулял, как пришла пора поступать, на службе я твердо решил получить верхнее образование, А то раньше мы работали бессистемно и многое по незнанию запороли. Конкурс на радиотехнический факультет Желтогорского политеха был так себе. В начале нулевых абитура рвалась больше в юристы и экономисты. Так что несмотря на 2 года в армии я за несколько месяцев освежил знания и успешно сдал экзамены. Ну и понеслась учеба, студенческая жизнь, халтурки, на которых я нарабатывал клиентуру. Институт мигом пролетел, пахал что над учебниками, что с паяльником в руке, не разгибаясь. «Ой, а вы правда музыку ремонтируете?» Прелестное создание хлопало пушистыми ресницами и смотрело на меня, как на бога. «Ну да, первокурсница, а я-то уже преддипломник, да еще отслуживший. Ремонтируем, а что у вас?» «Ой, у нас группа, я пою, но без усилителя никак». А ребята сказали, защебетало создание и с каждой секундой нравилось мне все больше и больше. «Можно, только быстро не получится». «Почему?» «Ну, во-первых, сегодня не начнем, потому что я веду вас в кино. Завтра тоже, мы идем в кафе». Девчонка хихикнула, но согласилась. «А я влип без малого на 20 лет, усилок починил, с Татьяной на свиданку сходил раз, другой, и как только я закончил институт, поженились. После выпуска меня сватали на Горизонт, есть у нас такое производственное объединение, но там все очень строго, носу наружу не высунуть». А у меня уже планы на новую фирму были. Ушел на вольные хлеба, в нулевых деньги в стране водились, за пару лет поднялся, дом построили в пригороде, машина, квартира. И главное, никаких схематозов, честная производственная деятельность. Как ныне говорят, у нас по ряду направлений образовались уникальные компетенции. Господи, какой только техники через мои руки за эти годы не прошло. От банальных магнитофонов и телевизоров до установок, назначения которых я не знал и знать не хотел, при одной из них все время торчали серьезные ребята с табельными пистолетами под мышкой. Раскрутил фирму, филиалы открыл, 2 в Желтогорске, 4 по региону, к соседним присматривался, хорошие бабки пошли, дочка родилась, любые Танины хотелки исполнял, да и сам мог в загул удариться. И тут хренок, 2014 год, скачок курса, все поставки под откос, себестоимость ракетой вверх. Филиалы пришлось закрыть, вернее, отправить их в самостоятельное плавание, а в головную фирму впрягаться и пахать. Положение стабилизировалось через год, я даже стал понемногу на бирже поигрывать, скорее для интереса, потому как быстро понял, что если хочу получать с этого доход, то надо влезать с головой, иначе это просто лотерея. А радиотехнику я бросать не собирался. Ну и покупал-продавал разные акции, голубые фишки по маленькой. Вдруг что да выстрелит, на остров с пальмами точно не хватит, но мне сгодится и заимка под Желтогорском. Читал сайты и книжки по трейдингу, пока мне не объяснили, что в открытых источниках только всякое старье и водится, ну там, треугольники, каналы, линии сопротивления поддержки. Настоящее хобби я себе нашел на 33-м году жизни, когда набрел на магазин моделек, нашарил взглядом коробку с нарисованным КВ-2, взыграло недополученное в детстве, сколько раз упрашивал родителей купить, да им тогда не до игрушек было, вот и реализовал отложенное желание. Склеенный за вечер Клим Ворошилов вышел кривеньким, косеньким и обвиняюще смотрел на меня дулом. Хорошую модель без хорошего инструмента не собрать. Заехал в тот же магазин, там мне глаза и раскрыли. Коврик для резки, модельный нож, кусачки, надфили, струбцинки, зажимы, пинцеты, тонкогубцы, микродрель, кисти, краски, грунтовка. А еще втюхали 3 набора и приглашение на ежегодный конвент. Вторая модель, собранная уже за 4 дня и даже получившая декали с тактическими номерами, незаметно отправилась в мусорный бак прямо на выставке. Прихватил я ее от большого ума и чуть не помер от стыда. Уж больно позорно смотрелась она на фоне других работ. Там я выучил новое слово «диорама» и узнал о существовании сообщества. Да-да, мальчик в клубе склеил модель в старом смысле всех 4 слов. Чем больше я углублялся, тем больше поражался, насколько серьезно люди подходят к хобби. Не все, разумеется, но именитые моделисты влезали с головой в историю техники и ее использования. На каждую загогулинку имелся исторический источник, на каждую заклепку, фото, на каждое отклонение, цитата из мемуаров. А уж какие обсуждения в клубе бывали на презентации новых работ, и каких, некоторые диорамы изображали боевые сцены персонажей на 20-30, и это совсем не предел. Отдельные фанаты чуть ли не целые города строили, и я за пару лет наблатыкался, вошел если не в первую тройку городских стендвиков, то в десятку точно, рукам-то без разницы, что паять собирать, модельку или схемку. Плюс занятие медитативное, очень от бизнес-процессов отвлекает, разгружает голову. Первый танчик сохранил, как напоминание, до сих пор на полочке красуется.